Воровко всю жизнь метался. Порой пытался примириться с советской властью и даже худо-бедно сделать при ней карьеру. То показывал ей кукиш в кармане, то открыто выступал против нее. А Григорян, как решил в свои 25 лет после 20-го съезда партии, что режим КПСС, КГБ и Советов преступен, так и не отступал от этого пункта в любых обстоятельствах жизни, как бы она ни складывалась. Вот и сейчас, возвращенный горбачевской гласностью из многолетней ссылки, он стал принимать самое активное участие в политической борьбе против советского режима. И сегодня гости Григоряна предавались не абстрактной хуле на советскую власть, как в миллионах других квартир, а разработке конкретных планов борьбы против нее. Гостей Григоряна, правда, немного смущало присутствие мало знакомого всем Боровко, седого, дурно одетого, в ботинках, нечищенных со времен Пражской весны. Этот Боровко буквально набился в гости, а теперь, когда компания частью разъехалась, а частью улеглась на раскладушках и диванчиках в гостеприимной квартире Григорянов, все сидел и сидел за столом. Хозяин догадывался, что Боровко хочет ему что-то сообщить, что-то, не предназначенное для ушей многих. Но вот что? И зачем было тянуть так долго? Почему не выбрать время пораньше, не улучшить момент, чтобы перемолвиться с хозяином тет-а-тет? Ну, рассказывайте. Наконец, впрямую обратился Григорян к Боровко, когда под утро они остались за столом совсем одни. «Меня в КГБ вызывали», — глупо улыбаясь, немедленно выпалил Боровко. «Посадить хотят». «Повод?» — отрывисто спросил Григорян, удивленно подняв брови. «За убийство?» «Вот как?» «Да. Якобы я еще в 85-м году двух человек убил. Одного партийного бонзу, Капитонова, Егора Ильича, и его жену в придачу. — А вы, я надеюсь, их не убивали? — побарабанил пальцами по столу Григорян. — Не убивал, — внушительно ответил Боровко. — Но я вот что думаю. Посоветоваться с вами хочу, может, мне повиниться, признаться. — Зачем? — искренне удивился хозяин. «Как зачем?» — удивился в свою очередь гость. «Я возьму и сознаюсь. Они, КГБшники, то есть, меня на процесс выведут. Сейчас уже не те времена. И о процессе все узнают. И писать о нем, и говорить все будут. Не только за рубежом, но и здесь, в Москве, в СССР. А я на процессе скажу. Не виноват я. И доказательств у вас никаких нет. И меня на процессе оправдают. Вы представляете, Александр Рафаэлович, какой прекрасный удар мы нанесем по КГБ. Всем докажем. Он ничуть не изменился и по-прежнему судит невинных людей. Какой повод для всенародного возмущения? Настоящий осиновый кол им в сердце! «Да он маленько не в себе», — подумал Григорян, с испугом поглядывая на воодушевленного Боровко. «Или очередной провокатор?» «Да нет, пожалуй, действительно не в себе и не маленько, а по-крупному». «Ни в коем случае не надо этого делать», — сказал диссидент внушительно. «Зачем вам это нужно? Вы что?» Пощелкал пальцами, припоминая имя-отчество гостя, наконец припомнил Вы что, Иван Савич, зачем вам себя так подставлять? Категорически нельзя этого делать. Я вам, если хотите, запрещаю. — Да? — глуповато улыбнулся Боровко. — А тогда... Тогда у меня алиби на тот день... — Нет, — бухнул он. Григорян нахмурился. Он уловил, что от чего-то, каким-то боком связан со странным стариком и этим его разговором про алиби. Он осторожно промолчал, ведь это 11 марта 85-го года было. Осторожно улыбаясь, начал старик. — Не припоминаете? — Извините, нет, — отрывисто бросил хозяин. — Ну как же! Да ведь в тот самый день, Александр Рафаэлович, мы с вами и встречались. Вы ведь тогда из ссылки в Москву приезжали нелегально. И мы с вами здесь у вас на квартире встречались. И я вам рукопись свою тайную передал, а вы ее потом на Запад переправили. И тут Григорян вспомнил. Откуда они знакомы с Боровко? Этот самый старик был тем человеком, который тогда, 4 года назад, передал ему под псевдонимом Александр Беляев рукопись о порядках в советских психушках, где лечили принудительно, в том числе и диссидентов. Рукопись Беляева оказалась ярко документальной, публицистической. Григорян по своим каналам поспособствовал тому, чтобы переправить ее на Запад. Там она вышла в «Континенте» и отдельной брошюрой в издательстве «Аргис». А прежде главы из нее много недель подряд читали по свободе. Документальная книга имела тогда, во времена, когда никакой гласности еще не пахло, оглушительный резонанс. Однако никто, ни западные публикаторы, ни даже искусствоведы в штатском, так и не разнюхали, кто в действительности является ее автором. — Ах, это вы! — воскликнул пораженный и слегка смущенный хозяин. — Простите, сколько лет прошло! Да и виделись мы с вами, право, мельком. А книгу вашу я прочитал. Тогда же, как вы мне ее принесли, в первую же ночь. Исключительный документ, знаете ли. Редкостной мощи. Спасибо. Спасибо вам за эту работу. Григорян приподнялся и через стол пожал Боровку руку. — Спасибо, конечно. Сконфуженно пролепетал старик. — Да я ведь не об этом. То есть и об этом тоже, но... Он замолчал, но потом справился все-таки без всякой помощи Григоряна со скачущими мыслями и продолжил. Дело в том, что рукопись я вам как раз 11 марта передавал. И в этот день человека того убили, Капитонова Егора Ильича. И жену его зарезали. И меня теперь спрашивают... Ваше алиби на тот день. — А я ж не могу сказать им. Боровко дернул головой. Под ними, имея в виду следователей из КГБ, что мы в тот день как раз с вами встречались. Ведь им же ничего нельзя говорить, ни в чем признаваться. Им только скажешь одно «а». Они ведь тут же обязательно и про «б» спросят. И выведают. Им палец в рот положишь, они всю руку отхватят. Я, предположим, скажу, что встречался тогда с одним человеком. Они сразу: а с каким вы человеком встречались? Значит, мне придется называть вас. С ужасом проговорил Боровко, что я с вами встречался. А ведь вы тогда в ссылке были. Вы в Москву нелегально приезжали. — Ха! Какие пустяки! — воскликнул диссидент. Он был тронут до глубины души преданностью старика. Так кого это сейчас волнует? Нелегально ли я тогда приезжал? Легально. 4 года ведь прошло. Да что им сейчас до этого? Не те у них заботы. Им бы, КГБшникам, сейчас своих бы пересчитать? — Да! — радостно просиял Воровко. — Можно все рассказать. Правда? — Но все равно я должен был у вас спросить. А потом, допустим, скажу я им, что мы, значит, в тот день с вами встречались. Они спросят, а зачем встречались? Почему встречались? И что? Мне им про рукопись рассказывать? А ведь это, наверное, до сих пор для них тайна. И до сих пор для меня уголовная статья. Ну зачем же? Раз уж начали рассказывать, то все до копейки рассказывать, — вскричал Григорян. — Не надо им ничего про рукопись говорить. Скажите им, были, мол, у меня в гостях. Я сам вас пригласил. Сидели мы с вами весь день здесь, в квартире, чаи распивали. Спросят, зачем я вас пригласил, так скажите. Прослышал, мол, сам Григорян, что Боровко в сторону диссидентства склоняется, вот и пригласил, чтоб о ваших идейных устремлениях выведать. Да только, мол, не подошли вы мне. Слишком вы спокойный человек, слишком любите свою родину. С тем, скажете со мной, и расстались. — И вы подтвердите? С облегченной улыбкой, да даже сквозь навернувшиеся слезы, спросил старик. — Все-таки он помешанный, — подумал Григорян, а вслух ответил. — Да, конечно же, подтвержу. — Все подтвержу. Можете не сомневаться. — И это не повредит вам? — обеспокоенно спросил Боровко. — Да нет же, нет. Теперь не повредит нисколько. Да если б даже и повредило, неужто я бы не подтвердил? Неужто бы допустил, чтоб вас вот так без вины осудили? — Спасибо, — пролепетал сквозь слезы старик. — Спасибо вам, Александр Рафаилович. Вы благородный человек. Спасибо, спасибо вам. — Да что вы! Какие пустяки! Растроганно и смущенно проговорил Григорян и подумал, какой преданный и чистый человек. Готов был за меня на муку идти в тюрьму. Жаль только, что он не совсем в себе. Нельзя его использовать на полную катушку в борьбе против советчины. А, впрочем, может, и он когда-нибудь на что-то сгодится. «Значит, алиби теперь у меня есть?» Еще раз пролепетал сквозь слезы старик. «И я могу пойти и сказать им?» «Ну, конечно, конечно!» — заверил диссидент. «Нисколько не сомневайтесь. Я же говорил, я все подтвержу. Может быть, хотите чаю?» — спросил он, уходя от ставшего совсем неприятным разговора. «Или спать вас уложить?» «Места еще есть». «Нет, нет», — засобирался Боровко, вскочил. «Я и так уже злоупотребил вашим гостеприимством. Я пойду. Пойду на вокзал пешочком. Здесь недалеко, а скоро и электрички пойдут. Ну, не стану вас удерживать», — с облегчением произнес Григорян и встал. И протянул Боровку руку для прощального пожатия.